В ресторане он был неразговорчив. Смотрел в тарелку и меня вроде бы вовсе не замечал. Конечно, я хотела, чтобы он оставил меня в покое, но ведь не до такой же степени. Что будем делать дальше? Дождавшись, когда он насытится, проявила я интерес. На пляж пойдем. А как же дело? Нахмурилась я. Мне надо разработать план операции, на пляже это удобнее всего. Не знаю, что он там в действительности разрабатывал, по-моему, просто спал. Но в целом время на пляже я провела неплохо, хотя и предпочла бы более разговорчивого спутника. Покинув пляж, мы вновь отправились в ресторан ужинать. О своих планах Роман Андреевич помалкивал, а лишь только я собралась задать очередной вопрос, предложил прогуляться по набережной, потому что на ходу лучше думается. Думал он часов до 12, я не выдержала и решила вернуться в номер. Роман Андреевич меня поддержал. Пока я готовилась ко сну, на столе появились бутылка шампанского с легкой закуской и десяток свечей. Дверь на балкон распахнута настежь, белые шторы колыхались, луна светила, а море плескалось. «Какое свинство!» – покачала я головой, увидев все эти приготовления. «Я немедленно отправляюсь к администратору». Ромашка задул свечи, сунул шампанское в холодильник, а икру слопал. Потом, прихватив подушку и покрывало, удалился на диван. «Мы сюда зачем приехали?» Ощущая некоторую маету, начала я. Дверь в спальню я оставила открытой, а говорила довольно громко. Так что не слышать он не мог, но не отозвался. Я обиделась и твердо решила спать. Однако мне это не удалось. Поворочившись сбоку на бок где-то около часа, я потихоньку встала и прокралась к двери. Роман Андреевич дышал ровно и, разумеется, спал. Нет, это даже интересно. Дрыхнет себе, как ни в чем не бывало, а тут глаз не сомкнешь. Поражаясь чужой невоспитанности, я осторожно вышла на балкон, взглянула на море, на небо, где вовсю светила луна, и ярчайшие в мире звезды. Вздохнула и села, привалившись спиной к перилам, на эти самые звезды поглядывая. Чем дольше я на них смотрела, тем громче вздыхала. Тут на балконе возник змей-искуситель в лице Романа Андреевича с шампанским, двумя бокалами и коробкой конфет под мышкой. Молча устроился рядом, открыл бутылку. Пробка улетела в заоблачные выси, а нас обдало брызгами. Мы засмеялись, потом выпили, потом поцеловались, потом еще посмеялись и допили бутылку. После чего Роман Андреевич признался мне в любви и иезуитски выманил мое признание, хотя я и силилась проявлять здравый смысл и удержать наши отношения в прежних рамках. Это было нелегко, но я старалась. В частности, решительно отказывалась покинуть балкон. Вскоре выяснилось, что ничего я от этого не выгадала. В общем, с балкона пришлось убраться, потому что по соседству появился очень неприятный тип и принялся то и дело в нашу сторону коситься. Хотя перед ним было море, звезды, и он вполне мог занять себя созерцанием курортного пейзажа. «Надо сматываться отсюда», – внесла я отдельное предложение. Но в этот момент оно было неосуществимо. Удрать с балкона мы смогли лишь через некоторое время, в продолжении которого дядька стоял столбом и совершенно откровенно пялился на нас. «Какие странные люди!» – посетовала я уже в спальне. «Хочешь, я ему морду набью?» – сразу же предложил Роман Андреевич, у которого, как видно, был универсальный способ решения всех проблем.